Шелест миллионов стеклянных крыльев сливался в непрерывный оглушающий рев, похожий на весенний гром. Пан Клякса свесился наружу и, держась одной рукой за борт, наносил саранче смертельные удары. Сказанцы рвались вперед, пикировали и орали, как сумасшедшие, сея панику в рядах саранчи. Вдруг кого-то осенила великолепная идея. Сказанцы полными горстями стали разбрасывать питательные пластинки. Изголодавшиеся насекомые набрасывались на еду и за каждую крошку дрались между собой насмерть. А те, кому удавалось проглотить концентрированную пищу, мгновенно распухали и с треском лопались, как воздушные шарики. Наконец, после 2 часов упорной борьбы, сквозь поредевшие ряды саранчи начали пробиваться лучи солнца. Снова показалось голубое чистое небо, и только отставшие кучки насекомых поблескивали кое-где, как легкие облака. «Так держать!» — весело крикнул пан Клякса. Но вдруг он заметил, что не хватает 2 винтолетов, и тут же в наушниках раздался жалобный голос. «Алло, алло, мы попали в плен, не можем вырваться, винты завязли в крыльях саранчи!» Пан Клякса протер очки и увидел вдали тучу саранчи. Она медленно опускалась на остров, выступавший из моря. Пан Клякса молниеносно повернул назад и стрелой бросился на помощь винтолетам, которым угрожала опасность. Верные сказанцы повернули за ним. «Нападайте снизу!» — кричал пан Клякса. И голос его раздавался во всех приемниках. «Постараемся их окружить. Ни в коем случае не приземляться. Повторяю, не приземляться». Благодаря энергичным мерам пану Кляксе удалось освободить один из захваченных винтолетов. Но другой медленно снижался, хотя дорога для возвращения была открыта. Его подхватила волна саранчи. «Не приземляйтесь!» — отчаянно кричал пан Клякса. «Ни в коем случае не приземляйтесь!» Но винтолет улетал все дальше и дальше, а из приемника неслись голоса. «Мы видим на острове чудесный город, необыкновенный город. Мы решили здесь остаться. Хватит с нас чернильной экспедиции. Алло, алло!» «Саранча полетела дальше. Снижаемся. Нас встречают флагами. Приземляться! Вы слышите нас? Приземляться!» Пан Клякса повернул руль и громко крикнул. «Выровнять строй! Держаться курса!» Когда отряд точно выполнил приказ, пан Клякса передал очередное сообщение. «Внимание, внимание! Мы оставили за собой землю металлофагов. Жители этой страны питаются металлом. Они не причинили бы нам зла, но съели бы все металлические части машин. Оттуда еще не вернулась ни одна экспедиция. Мы потеряли 2 товарищей. Их погубило любопытство. Я ценю в людях любопытство, когда оно помогает лучше узнать жизнь. Теперь вы понимаете, почему я не разрешал приземляться. С вашими соотечественниками не случится ничего дурного. Но они уже никогда не вернутся в солнечную Сказандию. Внимание! Сейчас 17 часов 25 минут. Включить обогревающие пуговицы. Мы приближаемся к побережью Вермишелии». Глав Макарон. Быстро опустилась субтропическая ночь. Пан Клякса в последний раз взглянул на карту, проверил положение звезд и в уме высчитал расстояние между ними. 67, 254, 386, 257, 100, 356, бормотал он. Все верно. Разделим это на расстояние от Земли. Получаем 21 миллион 375 тысяч 162. Учитываем угол наклона и извлекаем корень. Получаем 8 724. Теперь отнимаем количество пройденных миль. Остается 129. Сходится. И действительно, внизу скоро появились огни. Издали казалось, что на огромном пространстве разбросаны десятки пылающих костров. Пан Клякса пригладил растрепавшуюся бороду, одернул сюртук и торжественно произнес в микрофон: «Друзья, ровно через 7 минут мы приземлимся».